«Какой-то ты необычный волк», — заметил Люциус. «Крупнее тех, что я видел. Примерно с оборотня, или даже чуть больше». Я оглядел себя. Действительно, немаленький волк получился. Во внутреннем мире, кажется, мой волк был поменьше. Зрение и нюх у волка – просто фантастика. Темным вечером я видел все, как днем. Окружающие предметы приобрели небывалую четкость. Носом я чувствовал и мог различать десятки запахов. Каждый цветок, каждая травинка имела для меня особый, хорошо различимый запах. Даже запах еды, которую Малфой съел за завтраком, я чувствовал. А слух, я слышал все, абсолютно все, и мог разделять потоки звуков, выделяя нужное. Потрясающее ощущение. Волной во мне поднялась радость, и я, не сдерживая ее, мгновенно протиснулся между прутьев забора и со всех ног бросился к лесу. «Долго не гуляй», — услышал я смех Малфоя. Я несся по темному лесу, наслаждаясь свободой, скоростью и ветром, бьющим в морду. В человеческом теле я не способен развить и половину той скорости, с которой я бежал. Бежал по лесу я, как по асфальту, без проблем перепрыгивая все неровности рельефа и никакой усталости. Потрясающе. Остановился я только тогда, когда на небе взошла луна. Восторг меня просто переполнял, и я завыл на луну, закинув морду к небу. Где-то вдалеке в ответ завыл оборотень. Почему именно оборотень? Да просто в Англии уже давно волков нет, как я слышал. Встречаться с собратом я не желал. Может потом, когда лучше освоюсь с телом. Я уже хотел бежать в Малфой Минор обратно, когда услышал какой-то писк и почувствовал запах крови. Ведомый чутьем, я добрался до старого дуба, возле которого лежал раненый заяц. Судя по следу крови, ранили его не здесь. А вот кто, вопрос. Возможно, какие-нибудь мальчишки решили позабавиться или что-то в этом роде. Неважно. При виде добычи зверь внутри меня проснулся и требовательно зарычал. Не в силах сопротивляться внезапному голоду и жажде, я стал приближаться к раненому животному. Заяц, увидев меня, попытался сбежать, но был сбит с ног моим стремительным прыжком. Не люблю бегающий ужин. Волки, санитары леса, верно, как говорят японцы. Итадакимас. Глава 23. В один прекрасный день Драко потащил меня на прогулку по косому переулку. Помимо меня, он также пригласил Нокта, Блейза, Трейси и Дафну с Асторией. А Пенси, что показательно, он и не вспомнил, хотя они, вроде как, пара. Может, подсказать ему, что обиженная девушка хуже темного лорда в гневе. Впрочем, не вижу в этом смысла. Да и посмотреть над его избиением хрупкой девушкой будет забавно. Дэвис, разумеется, высказала свое фи по тому поводу, что я ей ни разу не написал. Черт, я с ней и так большую часть года провел, ей что, мало? Пришлось оправдываться, что был занят. Все-таки смог заслужить прощение. И впервые задумался, какой это все-таки напряг иметь пару. Отношение к Трейси у меня было. Лучше всего подходит слово симпатия. Ну и естественное желание, все-таки Дэвис была крайне привлекательна. Но это всего лишь гормоны, а никак не мифическая любовь. С прошлого лета у магов не появилось никаких новых развлечений, так что мы, как и в прошлом году, просто гуляли, заходя в некоторые магазины. Посидели в кафе, в целом, приятно проводили время. Я же решил воспользоваться возможностью и заскочить к Джиму. Избегать разговора по душам дальше, бессмысленно. Оставив ребят на некоторое время, я пошел по направлению к дому учителя. «Надо же», — объявился, вместо приветствия сказал Дегрис. «И где же ты пропадал?» «Я был занят, зато смог овладеть аппарацией и анимагией. Не переходи на другую тему. Я же вижу, хочешь что-то сказать, говори, что случилось?» Я молча закатал левый рукав и продемонстрировал черную метку. Через секунду я упал на пол, сбитый с ног кулаком Джима. «Кретин», — прошипел учитель. «Выбора не было», — просто ответил я, потирая ушибленную челюсть. «Выбор всегда есть». «Да, вторым вариантом было умереть. Да лучше бы выбрал смерть, чем стал рабом Вальдеморта. Предпочитаю жить». Джим снова сбил меня с ног ударом правой руки. «Я бы мог отбить удар и контратаковать, но зачем? Пусть выговорится. Я для этого тебя учил», продолжал злобно, но тихо, говорить Джим. «Чтобы ты стал пожирателем смерти, одним из этих убийц, скольких ты уже убил?» «Четверых», немного подумав, равнодушно ответил я, и снова удар. «Он мне так челюсть сломает, или зубы выбьет. Убирайся», еле слышно прошипел Дегрис. «Ты меня выслушаешь, все не так, как ты думаешь». «Я сказал, «Убирайся!» Не сдержавшись, сорвался на крик учитель. «Что еще оставалось?» С всей еще ноющей челюстью я вышел из дома учителя. Точнее, теперь бывшего учителя. Он отреагировал более враждебно, чем я предполагал. Даже жаль. Как-никак, я даже немного привязался к Джиму, да и чувствовал себя обязанным ему. Если бы не он, неизвестно, что бы со мной было. Ну и пусть, плевать, не захотел меня слушать, его проблемы. Надеюсь, он окажется более здравомыслящим и не станет лезть во всю эту выгребную яму, в которую уже залез я. Он был хорошим источником знаний, впрочем, сейчас у меня есть поддержка в лице пожирателей смерти и, чем черт не шутит, самого темного лорда. Возвращаться к однокурсникам я не стал, моя метка горела. Аппарировал я, как и прежде, к заброшенному особняку, где скрывался Вальдемарт. Интересно, а чей это был дом? Может, это как-то связано с прошлым темного лорда? Интересно, но за подобное любопытство могут и наказать Авадой промеж глаз. Лорд оказался в той же комнате, что и прежде. Помимо него самого и хвоста, в зале находилось еще несколько пожирателей, все в масках. Судя по ним, двое из них были пожирателями внутреннего круга, шестеро – рядовые боевики. Дело в том, что элита Вальдемарта всячески украшала свои маски узорами, только я до сих пор сохранил ее в первоначальном виде. А рядовые пожиратели имели более простые маски, на которые им запрещалось наносить узоры. Войдя в помещение, я поклонился лорду и встал рядом с другими, ожидая, когда Вальдемарт объяснит причину вызова. Через 10 минут, когда к нам присоединились еще три пожирателя, лорд повернулся к нам. «Друзья», — начал он, — «нам стало известно о местонахождении одной из тайных баз Ордена Феникса. Ваша задача — аппарировать туда и захватить ее. Меня интересуют пленные и все документы, которые вы сможете найти. Следов остаться не должно, не нужно министерству знать о нас». Через метку, не знал о таком ее свойстве, Вальдемарт передал нам знание о месте тайной базы. Теперь мы могли спокойно туда аппарировать. «Ступайте», — повелел лорд, — «и возвращайтесь с победой». Пожиратели поклонились и последовали к выходу. Было бы эффектней, если бы мы сразу аппарировали, но вокруг особняка стоял щит, препятствующий этому. Пришлось идти до границы щита. Итак, обратился ко всем один из пожирателей голосом Люциуса Малфоя, разделяемся на три группы по четыре человека. Командир каждой группы, член внутреннего круга. Прекрасно, значит я командир над тремя оболтусами, желающими поиграть в темных магов. Ну, хоть есть кого послать вперед. Я с первой группой захожу с главного входа. Стоун, ты со второй заходи с черного входа. Нот, контролируешь окрестности и ставишь щит. Никто не должен уйти. Всем все ясно? Аппарируем. Рядовые пожиратели уже как-то по-своему поделились, и теперь за моей спиной стояло трое из них. Те, за которых я несу ответственность, в нашей организации халатность по отношению к подчиненным строго каралась. Все-таки нас было не миллион, чтобы разбрасываться людьми. Я кивнул своим временным подопечным и аппарировал. Появился я, как и планировал, позади дома. Все трое пожирателей, красавцы, прямо за мной. Ну, хоть не расщепило никого при переходе, и то хлеб. Теперь осталось только подождать, когда Нот со своими бойцами поставит щит и займет позиции для контроля окон. Непонятно, кстати, сколько магов находится в доме. Вдруг там с ними Дамблдор, тогда наши дела будут очень плохи. Ждать пришлось недолго, буквально 3 минуты. Очень оперативно работает Нот, мое почтение. Я почувствовал немного нагревшуюся метку, сигнал к началу атаки. Дав отмашку своим бойцам, я двинулся к дому. На всякий случай, в левой руке я держал пистолет, заряженный и снятый с предохранителя. «Бомбарда!» — крикнул я, направив палочку на дверь. Дверь вынесла моментально, только щепки у нее остались. Через мгновение та же участь постигла и главный вход. Взрыв и грохот, надеюсь, это введет защитников дома в ступор, хотя бы на пару секунд. Не теряя времени даром, я влетел внутрь дома, за мной следовали пожиратели. Повезло, в коридоре, куда я зашел, стоял ошеломленный маг, зажимающий уши. Слишком близко стоял к двери, вот и оглох, временно. Его я оглушил, первый пленный. Сам я не оглядывался, но точно знал, один из пожирателей связал поверженного противника и забрал у него палочку. Дело, в принципе, нескольких секунд, но в бою это непозволительно долго, хоть и приходится оставлять подобную работу для тыла. Мы пошли дальше, внимательно осматривая все попадающиеся по пути комнаты. Где-то впереди гремел бой, видимо, Малфою не повезло наткнуться на основные силы Ордена Феникса. Мы, тем временем, дошли до лестницы. Двух пожирателей я оставил охранять ее, а сам с оставшимся поднялся наверх. Да, опрометчиво, но оставить за спиной неисследованный второй этаж было чревато, как и оставлять на охрану одного бойца. Члены ордена вполне могли бы попытаться отступить к черному входу и без проблем бы обезвредили одного рядового пожирателя. Эх, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Второй этаж оказался местом спокойным. Мы никого не встретили, слава проклятым богам. Судя по обстановке, второй этаж использовался как лаборатория, библиотека и рабочие кабинеты. В лаборатории, судя по ингредиентам, варили лечебные зелья, а рабочие кабинеты были завалены какими-то бумагами. Взял одну из них из интереса, а она оказалась исписана какой-то странной вязью символов, я таких никогда не видел. «Ничего не понятно», — тихо буркнул я, но следовавший за мной пожиратель услышал. «Может, это змеиный язык?» — предположил он. «Что?» — я удивленно посмотрел на бойца. «Ну, есть же змеиный язык, верно?» — темный лорд на нем говорит. «Вот я и подумал, может, эти символы...» «Буквы змеиного языка, сделай одолжение, не думай», вмиг разозлился я на тупость пожирателя. «По-твоему, змеи настолько высокоразвитая цивилизация, что у них даже письменность имеется, вместе с городами, кораблями и железными дорогами?» «Идиот!» Пожиратель стушевался, а я оглядел кабинет. «Доставай сумку и собери все эти бумаги, мы ничего не должны оставить, быстро!» Боец, все еще смущенный моей отповедью, моментально достал сумку, специально приготовленную для документации ордена, и бросился собирать все бумаги и книги без названий. Я же следил за лестницей, в полглаза наблюдая за работой пожирателя. Шум внизу уже стих, и можно было сказать, что мы победили. Возможность победы членов ордена Феникса я даже не допускал. Минут через шесть на второй этаж поднялся Люциус. «Что тут у вас?» – отрывисто спросил он. «Документация?» – просто ответил я. «Уже почти все собрали». «Отлично, давайте быстрее, надо уходить, мы будем снаружи, всех пленных заберем с собой, уходите так же, как и пришли, уходя, подожгите дом, как только выйдете, сразу же аппарируйте». «Сделаем», — сказал я спине уходящего Малфоя. Еще минута, и все бумаги были собраны. Мы спустились вниз, перед этим запустив поджигающее заклинание инсендиа в каждую комнату на втором этаже. Старые и не очень пергаменты зажглись, как рождественская елка. Пламя постепенно стало охватывать весь этаж. Мы же, немедля, бросились к выходу. Погибнуть в самом конце миссии никому не хотелось. Для гарантии мы также подожгли и несколько комнат на первом этаже. Дом очень быстро охватило пламя. Там, в огне, сгорали все следы нашего пребывания и тела нескольких неудачников из ордена, которым не повезло поймать смертельное заклинание. Отобрав сумку с документами у пожирателя, я аппарировал к темному лорду. Мои подчиненные аппарировали вслед за мной. У особняка мы появились последними, остальные уже были на месте и ждали нас. Нашу дружную компанию пополнили пятеро пленных, тщательно связанные и оглушенные. Их конвоировали рядовые пожиратели. «Отлично сработали», — раздался довольный голос Нокта. «Пленные есть, документы есть, потерь нет, сбежавших нет, свидетелей нет. Жаль, нельзя было метку в небо запустить. Вот маглолюбы и грязнокровки испугались бы. Конспирация, Нот», — спокойно сказал Люциус. «Лучше будет, чтобы они не знали о нашей деятельности до поры до времени». «Да, я понимаю, но все равно обидно, было бы весело, как в старые добрые». Мы организованной группой направились в особняк, на доклад и разбор полетов. Вся операция заняла от силы час. Неплохо, всегда бы так. Впрочем, что-то сомневаюсь в полезности полученной нами информации от пленных и документов. Все-таки важный объект Орден бы защитил как минимум чарами Хранителя. Снейп, кстати, знает, где находится штаб Ордена, но не может сказать из-за этих самых чар. Темный Лорд, кажется, даже не двинулся, так и сидел перед камином. «Как все прошло?» – спросил он, когда мы все вошли. «Мой Лорд, начал Люциус, мы уничтожили дом, пятерых захватили в плен, еще трое убиты. У нас потерь нет, документы мы также захватили». Малфой кивнул мне, и я положил сумку с бумагами на стол перед Вальдемартом. Мельком глянул на лицо лорда, он был доволен успехом. «Прекрасно», – прошептал он, – «можете идти. Нот, задержись». Мы поспешили удалиться. «Не знаю, зачем лорду Нот, но лучше и не знать, целее буду. Последний раз за день я аппарировал в поместье Малфоев, Дошел до своей комнаты и завалился спать, даже не поужинав. Устал я что-то за сегодня. Со следующего дня Люциус возобновил тренировки со мной и Драко. Учил он нас дуэлям, заставляя сражаться друг с другом. К моему удивлению, по победам я не сильно опережал Малфоя, а все потому, что у Драко был более обширный арсенал разрешенных заклинаний. Меня спасал только более богатый опыт. Люциус, приметив наши плюсы и минусы, стал обучать каждого по индивидуальной программе. Мне, изучение и отработка новых заклинаний, Драко, больше практики в различных ситуациях. Помимо преподавания боевой части, Люциус также учил нас части политической, объяснял различные хитросплетения и интриг, знакомил, заочно, с различными видными и влиятельными деятелями, учил нести ужасную ложь, но сохранять при этом абсолютно честное лицо, а главное, уметь предугадывать последствия своих поступков и видеть ходы противника наперед. Ну и окклюменцию преподавал с легилименцией, кои никогда не бывают лишними. В этих двух областях мои успехи были более значительны, чем у Драко, что не могло не радовать, хоть в этом я имел абсолютное превосходство. Поначалу, это выглядело подозрительно, с чего бы это Люциус у меня учить, но потом я отбросил все подозрения. Учит и ладно, взамен же ничего не потребует. Да и если потребует, я вполне могу отказаться, клятвы-то я не давал. Помимо всего этого, Малфой-старший знакомил нас с обстановкой в мире, причем как магической, так и магдловской. Магдлы слишком сильны и многочисленны, чтобы не брать их в расчет, так объяснил это Люциус. В Хогвартсе ничего подобного нет, и очень зря. Неплохо было бы преподавателям знакомить учеников с происшествиями в мире хотя бы раз в неделю, для общего развития, да и студенты будут иметь представление об окружающем мире. Время за такой учебой шло очень быстро. Люциус выжимал нас с Драко до полного изнеможения. Гуляния и веселье как-то сами собой прекратились. На второй неделе такого темпа у нас осталось только три простых мужских желания. Есть, пить и спать. Такого я не испытывал со времен приюта. Прямо настоящий КМБ Малфой нам устроил. Драко пытался первое время возмущаться, мол, он наследник древнего и чистокровного семейства, но все его возражения не имели никакого эффекта. Я к такому был более привычный, прекрасно понимая, тяжело в учении, легко в бою. Попотею и помучаюсь сейчас, чтобы потом было легче. Да и шансы выжить такие тренировки повышали кардинально. Драко следовало бы ценить, что его отец тратит время на занятия. Люциуса-то никто от его обязанностей как аристократа и первого среди пожирателей не освобождал. Уставал Малфой-старший посильнее нас обоих вместе взятых. А в начале августа Люциус огорошил нас обоих новостью. Поттер применил магию при Магдле, и его ждет судебное разбирательство. Исключили бы из Хогвартса сразу, если бы Дамблдор не вмешался и не заступился за своего любимчика. Драко выглядел так, будто Рождество объявили раньше срока. Меня же интересовали подробности. Применил заклинание Патронуса, объяснил Люциус, когда рядом был Магдл. Оправдывается тем, что на него напали дементоры. Что там делали дементоры? Разве он их посылал? Нет, в том-то и дело. Если это правда, значит, кто-то из министерства решил избавиться от Поттера. Нам только на руку. Не разделял я оптимизма обоих Малфоев. Поттер давно зарекомендовал себя как везучего сукина сына. Он в стольких передрягах был и всегда выходил сухим из воды. А тут вообще все было очевидно, Дамблдор костьми ляжет, но защитит своего героя. Так что Поттер наверняка соскочит, как пить дать. Да и узнать правду можно довольно легко, легилименция или сыворотка правды. Но вряд ли до такого дойдет. Кстати, теперь понятно, почему лорд не спешит избавиться от того, кто стал причиной его падения. Тут расчет на эффектность. Более эффектно будет убить Поттера, когда темный лорд явит себя миру перед толпой свидетелей. Показательно убив своего победителя, темный лорд посеет еще больший страх среди своих врагов. А страх – плохой союзник в войне. Спасает Поттера лишь политический расчет. Как это забавно. Собственно, через несколько дней прояснилась ситуация с судом. Как вечером рассказал Люциус, Фадж не придумал ничего умнее, кроме как внезапно перенести слушание суда на несколько дней раньше, да еще и время изменить в последний момент. Ну, типичный идиот. Даже собственные законы не знает, предписывающие заранее предупреждать обо всех изменениях времени суда. На что он надеялся? Разумеется, Поттер совершенно случайно проходил мимо и успел на слушание, опоздав на пару минут. Как и Дамблдор, также случайно проходивший мимо. Все слушания, Просто цирк на выезде. Будь на месте Фаджа Люциус, Поттера бы приговорили к пожизненному в Азкабане. По той лишь простой причине, что Малфой заранее позаботился бы о том, как судьи бы проголосовали. И уж точно он не стал бы проводить слушание в полном составе, а только в узком, крайне лояльном ему самому, кругу. Да и не проводятся такие слушания в полном составе. Фадж нарушил столько правил и законов, что его уже можно было бы снять с поста министра. Но зачем? У светлых влияния маловато для этого, а Волдемарта вполне устраивает этот идиот на посту министра. Что может быть лучше тупого врага, да еще действующего в твоих интересах? Политики маглов и магов других стран огромные суммы и силы тратят ради таких врагов, а тут бесплатно. Халява, иначе не скажешь. Хотя Фадж изо всех сил старался наказать Поттера, его желание очернить героя было столь очевидно. В запале, Фадж даже с Дамблдором вконец разругался. Люциус, случайно проходивший мимо, после слушания навел Фаджа на мысль, что неплохо бы взять ситуацию в Хогвартсе под министерский контроль. Тут же нашлись и обеспокоенные за уровень образования родители и щедрое пожертвование на нужды министерства, большая часть которого осядет в кармане этого министра-самодура. В общем, Фадж с умным видом покивал и решил послать своего помощника в Хогвартс в качестве преподавателя по защите от темных сил. Значит, еще один год по этому предмету будет бездарно просран. А слушание закончилось, разумеется, полным оправданием Поттера. Сам он убеждал, что на него напали дементоры, но не по приказу темного лорда, это я знаю точно, слышал и видел, как он допрашивал по этому поводу внутренний круг. Значит, это кто-то из министерства, причем, из команды министра, они единственные имеют право приказывать дементорам. Забавно, кто это там так способствует делу тьмы, натуральный гадюшник, но нам же лучше. Противостояние с министерством забирает изрядную часть сил и ресурсов Дамблдора, у него нет возможности эффективно бороться на два фронта. Начинаю думать, что сама судьба на стороне Волдеморта, до того все удачно складывается. Поттер вновь выкрутился, везучий сукин сын, когда же его удача ему откажет? Надо ли говорить, что Драко был убит такими известиями? Он-то уже надеялся больше никогда не увидеть Поттера. Наивный, давно надо было понять, что такое Гарри Поттер. В этот же вечер я был вызван темным лордом. Ничего особенного, я уже привык. Надел одежду пожирателя и аппарировал на автомате. Скрывался темный лорд все в том же особняке. Я выяснил, этот дом когда-то принадлежал семейству Ридглов. Они все были убиты во второй половине 20 века, с тех пор тут никто и не жил. Лорд ждал меня. Мы были одни, за исключением змеи Волдеморта и хвоста. Но червей можно и не считать. «Правда, мой лорд, я поклонился. Встань, Александр», — спокойно сказал лорд, — «у меня для тебя особое задание. Скоро ты возвращаешься в Хогвартс. У меня уже есть шпион в нем, ты же знаешь. Но вторые уши никогда не бывают лишними, верно? Ты будешь моими ушами и глазами в замке. Докладывай мне обо всех происшествиях, настроениях среди студентов, действиях Поттера и его друзей. Мне жизненно необходимо знать, как ученики относятся к моему возвращению, а еще проследи за Снейпом, я ему не доверяю. Ты все понял? Хорошо, можешь идти, Александр». Волдеморт выглядел чем-то чрезвычайно довольным. Я поклонился и вышел из комнаты, а где-то далеко от этого места, мальчику в очках и со шрамом на лбу в виде молнии снился странный сон. Он видел глазами своего заклятого врага фигуру пожирателя смерти. Он был ниже и тоньше всех пожирателей, ранее виденных мальчиком. К счастью для Стоуна, все, что услышал спящий волшебник, было лишь «не доверяю». «Ты все понял? Хорошо, можешь идти, Александр». Фигура поклонилась и вышла из комнаты. Шрам мальчика обожгло, и он с диким криком проснулся. Странное задание, не ожидал такого, но вполне логичное. Волдеморту может потребоваться свой человек среди учеников, который бы пропагандировал идеи и ценности темного лорда. Человека со стороны студенты бы просто не слушали. А вот того, с кем уже давно учишься, волей-неволей будут слушать, доверяя гораздо больше, чем незнакомцу. Настроение среди учеников. Часть поклоняется, вторая часть боится до смерти и молится всем известным богам, чтобы возвращение лорда было лишь шуткой, третья рвется в бой, вот и все настроения. Ну, про Поттера, понятно, не удивлюсь, если мне придется его еще в ловушку заманивать. Да, тут бы пригодились с ним хорошие отношения, а таких не было и не будет никогда. С ней агент Волдеморта в стане врага, или двойной агент, или даже тройной. Самая выгодная позиция. Работает на обе стороны, убеждая каждую в верности только ей. Вот он уж точно не останется в проигрыше, будет на стороне победителя, кем бы он ни был. Хитрый, ничего не скажешь, и устроился хорошо. Мне интересно, рассказал ли он Дамблдору обо мне, должен был, такая информация повысила бы его и так высокую ценность в рядах ордена. А может, тут сыграла его привычка заботиться о слизеринцах, и он меня не выдал, было бы неплохо, не хочу весь год быть под незримым присмотром Дамблдора. Игра набирает обороты, да, недалек тот час, когда мне, возможно, придется штурмовать Хогвартс. Судя по темпам Темного Лорда, это случится в ближайшие 5 лет, если обстановка резко не изменится. В этом году я не стал ходить в косой переулок. Малфой одолжил мне одного домового эльфа для покупок. Его-то я и послал, дав деньги на покупки. Все-таки хорошо иметь домовика, обязательно себе такого заведу в будущем. Одежду пришлось идти покупать самому, у эльфа были другие размеры, отличные от моих. Метку я отлично скрыл кобурой с волшебной палочкой. Вообще, глядя на меня, многие студенты Хогвартса завели себе такие же, так что мадам Малкин не была удивлена, увидев ее. В ее магазине появились такие же, и их стали шить на заказ. Жаль, что метка не исчезает с руки, когда это требуется, слабое место у пожирателей смерти. Впрочем, пусть сначала докажут, что это черная метка, а не просто татуировка, которую я сделал в детстве. И пусть попробуют доказать мое членство в рядах Волдеморта. Пупок развяжется. Малфой в последние дни ходил довольный, как кот, обожравшийся сметаны. А дело в том, что его назначили старостой, его и Пенси. Конечно, хорошо, что не меня, но все равно обидно. Я учусь лучше их обоих. Ну и черт с ним, чистые погоны, чистая совесть. В день 1 сентября на вокзале, как всегда, было шумно и людно. Поттера трудно было не заметить, он прибыл в обществе всех Уизли и какой-то здоровой черной собаки. «Ты смотри», – прошептал мне на ухо Драко, не побоялся прийти. «Кто?» – спросил я. «Сириус Блэк», – пояснил Малфой. «Я слышал от хвоста, что он анимаг, его форма – черная собака. Это он, без сомнения. Хаэм, да, слышал такое, еще в самом начале своей карьеры. Блэк, к моему удивлению, не был сторонником Волдеморта. Предателем, сдавшим Поттеров, был как раз хвост. Неудивительно. Было бы интересно узнать подробности, но даже находиться в одной комнате с хвостом для меня было отвратительно. Он внушал какое-то омерзение одним своим видом. «Надо поздороваться», — шепнул я и зашагал к Поттеру. Он заметил меня еще на подходе, мгновенно напрягшись. «Привет, Гарри!» — радостно заорал я. «Рон, Гермиона, как я рад вас видеть! Миссис Уизли, мистер Уизли, здравствуйте!» Старшие рыжие рассеянно поздоровались, троица же промолчала. «Ну, где их манеры, я вас спрашиваю?» «Ну да, я враг, но ведь и с врагом можно поздороваться, чай языки не отсохнут». «Верно, классная собака, Гарри», с восхищением разглядывая пса, сказал я. «Только как-то нездорово выглядит. Сводил бы к ветеринару, что ли?» Блэк в образе собаки зарычал на меня. «Ха, в форме волка я буду побольше этой псины, да и повнушительней. Так что в случае чего, победа за мной. Что тебе надо, Стоун?» Сохраняя спокойствие, в отличие от своей рыжей подружки, спросил Поттер. «Просто подошел поздороваться с однокурсниками после лета. Изобразив обиду, сказал я: ты такой неприветливый, Гарри. Тогда я пошел, бывай». Я помахал на прощание Уизли и Поттеру рукой, развернулся и пошел в вагон. Драко тихо хихикал. «А ведь мое веселье только начинается, я к ним еще по пути зайду». Как только поезд тронулся, я пошел на поиски Поттера, оставив однокурсников в неведении относительно своих планов. Нашел я довольно быстро. Поттер сидел в одном купе с младшей Уизли, Лонгботтомом и какой-то блондинкой с Равенкла. Луна Лавгуд, кажется. Она же, полоумная Лавгуд. Забавная компания. «Гарри, дружище, я бесцеремонно ввалился в купе, заняв свободное место. Что тебе опять надо, Стоун?» — прошипела младшая Уизли. «А вого, у тебя, Поттер, появилась охрана, от тебя, девочка, мне ничего не надо. Если не заметила, я даже не с тобой говорю. Так что закрой свой маленький ротик, а не то я тебе его закрою. И не встревай в разговор». Малявка пыталась выхватить палочку, но была остановлена Лонгботтомом и Поттером. «Она забавная. Что она, интересно бы, сделала? Засыпала искрами до смерти?» «Убирайся», — сказал Поттер, указывая на дверь. «Ты никак мне приказывать вздумал, Поттер, плохая идея. А где Гриндер с твоей рыжей подружкой? Молчишь. Лонгботтом, где они? Они старосты. Начал тихо, отчаянно краснея, говорить Невиллу. Да ладно. Ну, Гриндер я еще могу понять, но рыжий, староста, ты меня разыгрываешь. Или шутишь, или МакГонагаллу с Дамблдором окончательно впали в маразм. Подумать только, Уизли, староста. Я думал, это будешь ты, Поттер. Присутствующие промолчали. Только Лавгуд мирно читала какой-то журнал, держа его вверх ногами. Нус, прервал я затянувшуюся паузу, читал летом про тебя, Поттер. Все еще веришь в возвращение Темного Лорда? Забавно. А ты, наверное, доволен этим фактом? Злобно прошипела младшая Уизли. Кажется, я уже говорил тебе не лезть в разговор. Может, я говорю с акцентом или заикаюсь, но отвечу. С чего бы мне быть довольным? Но это, по крайней мере, справедливо, если возвращение лорда, правда, справедливо, опешил Поттер. Объясню, ты знаешь, что такое естественный отбор, Поттер, должен знать, ты же рос среди маглов. Так вот, я считаю, что общество, которому для победы над врагом нужна помощь годовалого ребенка, заслуживает того, чтобы сдохнуть. Подумай сам, все министерство с Дамблдором не были способны победить одного единственного врага, пусть и чрезвычайно могущественного. И сейчас ситуация повторяется, темный лорд вовсю орудует, если ты говоришь правду, а что делает министерство? Ровным счетом ничего, демонстрируя крайнюю степень нежизнеспособности. Сильные выживают и правят, слабые умирают, это и есть высшая и единственная справедливость. Заткнись, наконец прошипел Поттер. Как грубо, Поттер, о вежливости никогда не слышал, я тебя, кажется, не оскорблял. У тебя в голове полно мозгошмыгов, неожиданно подала голос полоумная. Она меня спалила. Прости, что ты сказала. Решил все-таки уточнить я. Может, послышалось. У тебя в голове много мозгошмыгов. Я вижу их в астральные очки. Ага, мозгошмыги, конечно. Специально их в голове развожу. Ну и компашку ты себе подобрал, Поттер. Рыжая злобно зыркнула на меня. А ты, малявка, даже не надейся на сбывание своих желаний. Скажу по секрету. Поттер, гей, ему нравится твой брат. Младшая Уизли все-таки успела выхватить палочку, но я уже был в коридоре. В закрывшуюся дверь купе врезалось какое-то заклинание. Я же с хохотом пошел по коридору в сторону своего купе. По пути мне попались Гриндер и Уизли. Гермиона, встретил я Гриффиндорку, как родную, поздравляю с назначением на пост старосты. Дамблдор поступил мудро, назначив на этот пост такую ответственную и умную девушку, как ты. Гриндер, конечно, ожидала подставы, но все равно покраснела от удовольствия, кому будет неприятно услышать лесть в свой адрес. А вот тебя, Уизли, я не ожидал увидеть старостой. Чем думал Дамблдор, посылая тебе значок, непонятно. Думаю, даже Лонгботтом был бы более к месту, чем ты. Рыжий мгновенно вспыхнул. У них, у рыжих, это семейная, малявка точно такая же. К счастью для рыжего, его удержала Гриндер. Я, в прекрасном настроении, последовал в свое купе, к одноклассникам. Остаток пути до Хогвартса прошел весело и без инцидентов. Глава 24. В большом зале, как обычно, всех учеников собрали на церемонию распределения. По правде сказать, я сейчас предпочел бы пойти сразу спать, но кого интересует мое мнение? Хагрида, кстати, не было за столом преподавателей, вместо него сидела старая учительница по уходу за магическими созданиями, которая была еще до Хагрида. Похоже, наш школьный полувеликан еще не вернулся со своего задания, или вообще больше не вернется, если ему не повезло встретиться с Макниром. Этот министерский палач был натуральным маньяком, убивать любил больше всего, потому и стал палачом. Думаю, он был бы рад встрече с прислужником Дамблдора. Мое внимание привлекла новая особа за столом преподавателей. Низкая пожилая женщина с лицом жабы, и вся в розовом. Тьфу, ну и мерзость. Неужели это и есть человек Фаджа? Вполне в духе этого тупицы. Первый заместитель министра, шепнул мне Блейз, увидев, что я интересуюсь новым преподавателем, Долорес Амбридж. Я ее еще даже не знаю, а она мне уже не нравится. Меня раздражает ее розовая кофточка. Где-то я уже это слышал. Наконец, в зал ввели свежее мясо. В смысле, первокурсников. Сортировочная шляпа, как обычно, затянула свою песню. Правда, в этом году она получилась куда длиннее, да и с посылом объединяйтесь и дружите. Забавно, даже кусок ткани чувствует приближение войны. Кое-кому следовало бы поучиться у нее. Распределение прошло быстро, без происшествий. Как обычно, новым слизеринцам я аплодировал вместе со всеми. После шел традиционный банкет. Запах еды как рукой снял сонливость. Да здравствует ужасный рабский труд, который сделал все это великолепие. Кстати, в последнее время я заметил за собой какую-то неестественную любовь к плохо прожаренному мясу. А о многих животных теперь думаю только с гастрономической точки зрения. Скорее всего, это влияние моего зверя, все-таки хищник. Не ожидал таких побочных эффектов. Ну да ладно, на людей не бросаюсь с целью перегрызть глотку, и то хорошо. После пира шла речь Дамблдора, которую я плохо слушал. Ну что он мог сказать? Про правила Филча? Или про запретный лес? Ну, представил преподавателей, ничего интересного. Хотя я был неправ, Амбридж решила прервать директора и пожелала взять слово. Дамблдор, вот что значит мастерство, ни на мгновение не заколебался, тут же уступив преподавателю место за трибуной. Люциус, спасибо ему, за лето научил меня и дракоискусству политической речи. То есть понимать, что на самом деле говорят политики и говорить как они. Например, если политик говорит что-нибудь вроде «Я обязательно рассмотрю вашу проблему со всех сторон и, после тщательного расследования, она будет решена в кратчайший срок», то на самом деле это означает следующее. «Плевать я хотел на твои проблемы», у самого дел по горло. Это, конечно, грубый пример, как правило, политики говорят более тонко. И вот сейчас Амбридж толкала поистине политическую речь. Говорила она, с первого взгляда, об очень правильных и логичных вещах, демонстрируя заботу Министерства об образовании и будущем учеников. Для неискушенных, незнакомых с предметом людей, это звучало очень хорошо и представляло нового преподавателя в выгодном свете. Но нужно было быть полным тупицей, чтобы ей поверить, так очевидно она лгала. Даже Невилл, я уверен, раскусил ее. «Если отбросить весь мусор», — сказала она следующее. «Министерство всех круче, Дамблдор, старый маразматик, мы берем Хогвартс под полный контроль и будем вмешиваться в учебный процесс и вашу личную жизнь, если потребуется, доносы на учеников и преподавателей поощряются. Шаг влево, шаг вправо, считается побегом, прыжок на месте расценивается, как попытка улететь, и все в таком же духе. Короче, противостояние Дамблдора и министерства перешло на новый уровень. Надо бы написать об этой Амбридж лорду. Может, руками министерства можно будет устранить Дамблдора, хотя бы в политическом плане. Чуть-чуть кинуть им интересной информации о старике, натолкнуть на кое-какие мысли, и вуаля, Фадж подпишет приказ об аресте Дамблдора. Если убрать одного из игроков с шахматной доски, партия станет чрезвычайно забавной. Уверен, лорд сумеет воспользоваться этим противостоянием в свою пользу. Тут по сценарию должен идти демонический смех. Ха-ха-ха-ха. Бугагагагагхак-хак-ха. Что-то вроде этого, да. Ты смотри, не один я понял, что означает речь Амбридж. Все преподаватели сидели, как громом пораженные, как и многие из учеников. Только Дамблдор сидел, будто ничего не случилось, усиленно изображая невинный одуванчик. Вот это мастерство, снимаю шляпу, я забыл, за все лето я ни разу не вспомнил, и так бы и не вспомнил, если бы не напоминание Снейпа, что у меня в этом году сов, как, скажите на милость, мне об этом помнить, если я все лето был занят, операции лорда, учеба с Люциусом, все это полностью сжирало мое время, у меня просто не было возможности вспомнить о сов, черт, черт, черт, это ведь очень важно для будущего, я, конечно, не планирую уходить сразу после пятого курса, но все равно сов важно. Я просто обязан стать, если не лучшим, то войти в первую тройку точно. Спасибо, декан, что напомнили. Зельеварение, к слову, стало еще более жестоким, чем было раньше. Наверное, Снейп чуял избавление от изрядной доли тупиц, вот и наслаждался последней возможностью поиздеваться над ними. Многие из не особо умных учеников, большинство из которых грифы, жалуются на бескомпромиссность и жестокость Зельевара, а проистекает все это из-за того, что они не понимают самой сути зельеварения. Вот возьмем, например, трансфигурацию. Задание сделать из, скажем, чашки, крысу. Если полная трансформация не получилась, все равно можно рассчитывать на хороший балл, в зависимости от степени выполнения задания. В зельеварении такое не прокатит, зелье или полностью готово, или полностью нет. не существует, ну, в принципе, сойдет. Даже если в процессе варки ошибся с одним единственным ингредиентом, лишний раз помешал варево, все, зелье испорчено, и пользы от него никакой, только вред и порой, большой вред. Из-за непонимания такой вот простой истины и возникает ненависть к зельеварению в целом и к СНИПу, в частности. Хотя сам декан и не стремится эту ненависть погасить, только разжигает. Не знал бы его, счел бы мазохистом. К слову, учеников, набравших носов меньше превосходно, с ней подказывался брать на продолжение курса зельеварения. Слава проклятым богам, избавлюсь хоть на одном предмете от Поттера и Уизли. Сам-то я в превосходно и не сомневаюсь. Ну, еще Гринджер останется, без сомнения. Проклятие. А вот урока по защите я лично ждал с нетерпением. Очень меня интересовала эта новая преподавательница, точнее то, как ее можно использовать. Если сообщать лорду сведения, заслуживающие внимания, вполне можно заслужить награду. Точнее, награда-то будет без сомнения, но вот ее ценность как раз и определится моей полезностью общему делу. Сначала эта женщина заставила нас всем классом синхронно говорить «Здравствуйте, профессор Амбридж», сказал бы кто она. Вот видите, это совсем не сложно, правда? Мерзко, как ей казалось, дружелюбно улыбнулась Амбридж. Теперь уберите волшебные палочки и достаньте перья. О, боже мой, неужели нас ждет увлекательнейшее конспектирование материала вместо скучной практики? Какое счастье! Итак, ранее ваше образование было довольно фрагментным, не так ли? Продолжила Амбридж. Постоянная замена преподавателей, многие из которых не следовали программе, одобренной министерством. И, к сожалению, ваш уровень гораздо ниже того, который мы ожидаем увидеть на тестах СОФ в этом году. Это мой уровень ниже требуемого, старая жаба. Да я тебя с закрытыми глазами по стене размажу. Вы рады будете узнать, что я собираюсь это исправить. Какое счастье, сейчас кончу от радости. Мы будем следовать тщательно проработанной программе, одобренной министерством под названием «Курс защиты волшебника». Запишите, пожалуйста, основные цели курса. Амбридж постучала по доске палочкой, и на ней появилось следующее. Цели курса. Понимание принципов, лежащих в основе защитного волшебства. Изучение ситуаций, в которых защитное волшебство может юридически использоваться. Разрешение использования защитного волшебства в контексте практического использования. Мда, как понимаю, практики у нас не будет вообще. Теперь, продолжила Амбридж, когда все справились с невероятно сложным заданием, я хочу, чтобы вы открыли учебник на пятой странице и прочитали первую главу «Основы для новичков». С прочтением я справился за пару минут, читая эту фигню по диагонали, даже не пытаясь вникнуть в суть текста. Ну, скажите мне, что может быть интересного в одобренной министерством книге? Разве что картинки, но их тут было не слишком много. Но ученики исправно пытались прочитать требуемое. Некоторые даже пытались понять написанное, невероятное упорство. Я же оглядывался по сторонам, прикидывая, чем бы себя занять, пока все читают. Мое внимание привлекла Гринджер, которая даже не притронулась к учебнику, а сидела с поднятой рукой и молча смотрела на Амбридж. Та делала вид, что ничего не замечает. Гринджер упорно продолжала держать руку кверху. Забавно. Интересно, кто победит? Наглая всезнайка или лицемерная сука? Ставлю на всезнайку, она упорная. Через 5 минут на Гринджер стали глядеть с недоумением еще несколько учеников. Наверное, глава оказалась безумно скучной, раз все больше и больше студентов предпочитали глядеть на застывшую Гринджер, изображающую статую свободы, чем пытаться читать. Еще через 10 минут на Гринджер смотрели абсолютно все. Амбридж проиграла, она не могла и дальше просто ее игнорировать, и сделала вид, что только заметила ее поднятую руку. Плохая игра при плохой мине. «Вы что-то хотите спросить относительно главы, моя дорогая?» — спросила она у Гермионы. «Нет, не о главе. Ну, мы сейчас читаем главу. Все вопросы, не касающиеся урока, мы можем обсудить после занятий. У меня вопрос о целях курса», — заявила Гринджер. «Ваше имя?» — спросила Амбридж после секундной паузы. «Гермиона Гринджер». «Хорошо, мисс Гринджер, думаю, цели курса будут вам понятны, если внимательно их прочитать». «Да, лично мне все понятно. Вы тупицы, сидите и учите теорию, а практика вам и не нужна, и как вы ее будете сдавать, нас не волнует, в случае чего мы все свалим на Дамблдора с его устаревшей системой образования и окончательно подомнем под себя Хогвартс. Что тут непонятно? Английским по черному написано, но там ничего не написано о применении защитных заклинаний. Наступила пауза, которую никто не посмел нарушать. «Применение защитных заклинаний?» — с коротким смешком переспросил Амбридж. «Вы ожидаете, что на моем уроке на вас кто-нибудь нападет? То есть мы не будем практиковаться в заклинаниях?» — выкрикнул с места Уизли. «Студенты, желающие задать вопрос, должны поднять руку. Мистер Уизли, рыжий поднял руку, и зачем?» — спрашивается. Гринджер с Поттером мгновенно вскинули руки. «Вы хотели спросить что-то еще, мисс Гринджер?» — спросил Амбридж. «Да, мы должны практиковаться в защитных заклинаниях. Вы работник отдела образования, мисс Гринджер?» «Нет, но тогда, боюсь, у вас нет достаточной квалификации, чтобы решать, что должны изучать студенты, а что нет. Волшебники более опытные и умные разработали нашу новую программу образования. Вы будете изучать заклинания безопасным для вас путем. Как же их применять?» — громко спросил Поттер. «Если на нас нападут, безопасно не будет». Большинство студентов поддерживало Поттера, судя по лицам. «Ну, во-первых, этот очкарик слишком высокомерен и много на себя берет. Кто на них будет нападать?» «Волдеморт. Ему заняться нечем, кроме как на этих сопляков нападать. Кому они нахрен нужны? Что они могут?» Вообразили себя пупами земли, которых злые пожиратели хотят убить, как будто у них других дел нет. Просто спят и видят, как бы от пятикурсников Гриффиндора избавиться. Это ведь такие опасные противники для взрослого и квалифицированного темного мага. Ну, а во-вторых, такие разговоры с политиками просто бессмысленны, все равно останешься в дураках, без вариантов. Нормально разговаривать с политиком можно в трех случаях. Если у тебя есть серьезный компромат на него, если у тебя есть влияние или большой кошелек, если у тебя есть железный аргумент в лице пистолета, или чего помощнее, с прижатым к виску политика стволом. Вместо пистолета можно использовать волшебную палочку, тоже сгодится. В остальных ситуациях политик будет вести себя нагло, вызывающе, и оставит тебя в проигрыше. Жаль, что гриффы этого не понимают. Гарри прав, ввязался в разговор Дин Томас. Если на нас нападут, это не будет безопасно. Вы ожидаете, что на вас нападут на моем уроке? Спросил Амбридж. Нет, но... Да смиритесь вы, блин. Слабы вы для словесной баталии с политиком. Это я еще могу поймать ее в логическую ловушку, когда она не сможет выкрутиться. Но вы-то такими знаниями и умениями не обладаете, на что же надеетесь? Или это знаменитое гриффиндорское стремление к справедливости? Глупость полная. Я не желаю критиковать управление школой, сказал Амбридж, но раньше преподаватели у вас были очень безответственными людьми. Это не говоря уже об откровенно опасных нелюдях. Какая прелесть! Она еще и расистка, а усики и повязка со свастикой ей бы подошла, как и две руны СС на воротнике, и немецкий акцент, вот было бы весело. Так и вижу ее, толкающую речь, das ist unterminschen, das ist плохо, куры, яйка, млеко, хе-хе-хе. Если вы о профессоре Люпине, вступился за оборотня Дин, то он был лучшим преподавателем защиты от темных искусств. Рука, мистер Томас, как я и сказала, вас учили чрезвычайно сложным, для вашего возраста, заклинанием, к тому же потенциально опасным. Вас убеждали, что на вас могут напасть темные силы. Мы не боимся, мы только. Ваша рука не поднята, мисс Гринджер. Мой предшественник показывал вам непростительные заклинания, и даже применял их на вас. Он оказался маньяком, верно? Вставил свое слово Томас. Но даже от него мы кое-чему научились. Теперь министерство будет решать, чему вас учить, а чему нет. Ваше имя? Парвати Патил. Разве носов не будет практической части, где мы должны будем показать владение защитными заклинаниями? При должном уровне изучения теории, применение на практике не составляет труда. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне это нравится. Серьезно, очень весело. Как? Опешила Парвати. То есть, в первый раз применять магию мы будем на экзамене? А да, крошка. И это будет очень весело. Жду не дождусь этого зрелища. А в полном провале этой программы образования, как уже сказал, обвинят Дамблдора. А то, что сломают судьбу нескольких десятков школьников. Искусство требует жертв, верно? Чем больше узнаю министерство, тем больше начинаю уважать Волдеморта. Он тысячу раз прав в своем желании уничтожить всю эту мерзость. Повторюсь, при должном уровне владения теорией. И как же теория поможет нам в реальном мире? Спросил Поттер. Это школа, а не реальный мир, мистер Поттер. Какой убийственный аргумент, даже не знаю, что можно возразить. Сарказм, думаю, понятен. Так мы не будем готовы к тому, что ожидает нас там. Там вас не ожидает ничего опасного, мистер Поттер. В самом деле, и кто, по-вашему, может там на вас напасть? Хаем, дайте подумать, сделал вид, что думает Поттер. Может быть, лорд Волдеморт. Я еле-еле сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. Ну, не идиот ли? Они ведь сами думают, что лорд желает мирового господства. У него дел других нет, кроме как за детьми бегать. Ага, сам лично будет ходить и убивать гриффиндорцев, чтобы показать, какой он злой. Ну, цирк идиотов, честное слово. 10 баллов с гриффиндора, мистер Поттер. Да, да, да, в ход пошли кулаки. Но ведь львята слишком благородны, читай, тупы, чтобы допустить такую несправедливость, верно? Давай, рви покровы, Поттер. Ведь, о, ужас, кто-то не прав. Нельзя же все так оставить, верно? Обязательно надо встать в позу и заявить во всеуслышание о своих взглядах, не заботясь о том, интересно ли это кому-нибудь слушать или нет. Теперь позвольте говорить откровенно. Вас убеждают, что некий темный маг восстал из мертвых. Он не умирал. Да, Поттер меня не разочаровал. Но, да, он вернулся, и это правда. У очкарика точно шило в одном месте. Ну что ему стоит заткнуться и не вредить самому себе? Что он, черт возьми, изменит своей спесью? Да ничего, вы заработали отработку, мистер Поттер. Завтра, в 5 вечера, у меня в кабинете. А теперь я хочу заявить всем, это ложь. Министерство гарантирует, что вы все в безопасности от любых темных магов. Если вас что-то волнует, приходите ко мне после уроков. Если кто-то тревожит вас своими выдумками про воскресших темных магов, дайте мне знать, я ваш друг, и будьте любезны, продолжайте читать. Так значит, Седрика Дидгори никто не убивал, трясясь от гнева, спросил Поттер. Вот тут я уже не выдержал и тихо захохотал, со всей силой прижимая ко рту руку. К счастью, на меня никто не обратил внимания. Смерть Седрика Дидгори была несчастным случаем, холодно сказал Эмбридж. Ага, случайно попал под пролетавшую мимо по своим делам Аваду. Несчастный случай, ничего не попишешь. Не поверю, что министерство не способно определить насильственную смерть от заклинания, от несчастного случая. Нет, Дамблдору с такими союзниками никаких врагов не надо. Это было убийство. Его убил Волдеморт, и вы это знаете. Кажется, он довел Амбридж до точки, вон она какая спокойная стала. Подойдите сюда, мистер Поттер. Амбридж вручила какой-то листок Поттеру и отослала его к МакГонагаллу. Правдолюб получил по правдолюбке. Справедливость восторжествовала. Остаток урока прошел без выкриков и недовольства. Через пару часов вся школа знала о произошедшем на уроке. И активно это обсуждали все студенты. Вечером я зашел к Снейпу. Следовало прояснить пару вещей. Не мог я больше пребывать в неведении. Получив в ответ на стук приглашение войти, я открыл дверь и шагнул в кабинет декана. «Добрый вечер, профессор Снейп», — спокойно сказал я, рассматривая декана, сидящего за столом. «Мистер Стоун», — кивнул Северус, — «вы что-то хотели?» Я зашел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. «Мне просто было интересно, рассказали ли вы директору о моей маленькой тайне?» Снейп отложил перо и внимательно уставился на меня. «Нет, через какое-то время», — сказал он, — «у меня как камень с души упал». Хотя я прекрасно знал, что доверять Зельевару на слово не стоит. Почему? Я должен объясняться перед вами, мистер Стоун, но я все-таки отвечу. Темный лорд взял с меня непреложный обет по поводу вас. Я не могу никому рассказать о вашем хобби. Удовлетворены? Да, профессор. Спасибо, что потратили на меня свое время. Доброй ночи. На вашем месте, задумчиво сказал мне в спину Снейп, я бы не лез во все это. Уже влез, сказал я и вышел в коридор. Не сдал, и то хорошо, хоть и под принуждением. Значит, Дамблдор обо мне не знает. Отлично. Этой ночью мне приснился странный сон. Амбридж в розовой форме СС маршировала под Вендайзольдетин, вскинув руку в нацистском приветствии, показывая кукиши Дамблдору, в образе Сталина, и Поттеру, в образе Бери. Преподаватели, казалось, сошли с ума по поводу сов. Домашние работы они задавали просто немерено, постоянно напоминая о надвигающихся экзаменах. Боюсь себе представить, что будет на 7-м курсе. Особенно лютовали МакГонагалл, Снейп и Флитвик. Менее всех беспокоилась по поводу экзаменов. Конечно, Трелани, постоянно пребывающая где-то вне мира сего. Ну, и Бинс был спокоен, но ведь ему и положено таким быть, призрак как-никак. Помня задание Волдеморта, я гораздо больше общался с учениками других факультетов, вызнавая их отношение к Поттеру, Дамблдору и мнимому возвращению лорда. К счастью, абсолютное большинство считало Поттера сумасшедшим, Дамблдора – маразматиком. Свою роль в складывании такого мнения сыграл и пророк со своими статьями. По-моему, все это уже было, причем не раз, когда все Поттера считали сумасшедшим или преступником, а потом резко и кардинально меняли свое мнение. Надеюсь, в этот раз никаких изменений не будет. Да даже если и будут, не беда, что они могут поменять. Ровным счетом ничего. Вот кто меня удивил, так это Уизли. Мало того, что стал старостой, как уже успели выяснить, довольно нелеп он на этом посту, так еще и вратарем по квиддичу назначили. Хотя Малфой был рад, говоря, что вратарь из Уизли еще худший, чем староста. Отработки у Эмбридж были довольно специфическими. Один раз мне удалось побывать у нее в кабинете вечером под предлогом доноса. Эмбридж была крайне довольна, хвалила меня за сознательность. Но я успел заметить, как она прячет забавный артефакт, оставшийся с отработки Поттера, вышедшего ранее. Артефакт этот – кровавое перо. Пишет оно кровью, оставляя на теле своего владельца порезы в виде написанного им. Можно настроить кровавое перо на определенные участки тела. Стопроцентный темномагический артефакт. Забавно. Им эту старую жабу можно очень сильно прижать, если встанет такая надобность. Долго тянуть я не стал. Когда Эмбридж уже потребовала, чтобы я сделал свой донос, я ее просто оглушил. Надоело. И, уже пользуясь полной безнаказанностью, начал обыскивать ее стол. Кровавое перо быстро нашел. На нем еще была кровь Поттера. И бумага с надписью «Я не должен врать». С юмором тетя, но черным. Помимо пера ничего интересного я не нашел. Только глупую переписку с Фаджем, планы работ, фотографии с котятами и прочую ерунду. Жаль, я рассчитывал на больший улов. Но и кровавое перо сойдет. Его нельзя достать без санкций министра. Только на черном рынке. Но кто туда пустит Эмбридж? А значит, Фадж в курсе. Полезный аргумент в разговоре с политиком, лорд сможет им воспользоваться. Перед уходом я не забыл применить заклинание забвения, стерев у Эмбридж воспоминания обо мне. Из хулиганских побуждений, добавил жабе проклятие головной боли. Когда очнется, будет страшная мигрень. На здоровье. В выходные, рано утром, я пошел в совятню. У меня был готов первый доклад лорду, и следовало его быстрее отправить. А утром там вряд ли кто-то есть. Мне не нужны лишние свидетели. Мои надежды были жестоко попраны. В совятне мило болтали Чжоу Чанг и Поттер. А китаянка забавная попалась. Всего пару месяцев назад ее дружка убили, а она уже новому глазки строит. Их беседу прервал я, бесцеремонно завалившись внутрь. «Доброе утро!» Изображая радость, воскликнул я. «Стоун!» Еле слышно прошипел Поттер, явно недовольный моим появлением. «Надеюсь, не прервал вашу милую беседу», — разглагольствовал я, привязывая письмо к лапе Совенокта, который любезно разрешил ей воспользоваться. «У вас тут свидание, Поттер, мог бы подобрать место и поромантичнее. Сомневаюсь, что девушке приятно находиться среди куч совиного дерьма». Чанг покраснела, а Поттер только сощурил глаза. «И не смотри на меня так, мне страшно», — притворно испугался я. «Ладно, мальчики и девочки, как бы ни была приятна ваша компания, но мне пора». «Кому это ты отсылал письмо?» — подозрительно спросил Поттер. «Вот те раз, с чего бы этот вопрос, да еще таким тоном. Он меня в чем-то подозревает, но с чего бы? Или я сам себя накручиваю и Поттер просто по жизни такой параноик? Тебя не учили, что совать свой нос в чужой вопрос чревато, Поттер?» — спросил я в ответ, выходя из совятни. «Не твое это дело. Кстати, не забудь пользоваться резинками, особенно в такой антисанитарии. Поттер, кажется, ничего не понял. А вот Чанг прекрасно поняла, вон как покраснела. Ну, Гарри, невинная овечка. Мне даже стыдно, может я его сейчас развратил своей шуткой», затронул нежный, детский разум своим пошлым юмором. «Интересно, а половое созревание-то у него началось?» Спустившись вниз, я увидел Филча. «Что это ты тут делаешь?» – враждебно спросил завхоз. «Мирно отправлял письмо», – поспешил ответить я, «а вот там наверху Поттер. Слышал, он хочет отправить заказ на коробку навозных бомб. Если поспешите, сможете ему помешать». «Навозных бомб», – заревел Филч. «А ну-ка с дороги». Филч резво, для своего возраста, понесся вверх. «Прости, Поттер, ничего личного. Уж лучше пусть Филч донимает тебя, чем меня. Мне и так есть чем заняться. А вот вопрос Поттера, и главное, его взгляд, наводит на неприятные мысли. Такое чувство, что он что-то обо мне знает. Но что и откуда? Может, в тайную комнату заглянул? Нет, я там еще не был, да и ничего там сейчас нет. Ну не может же он знать, что я пожиратель смерти. Непонятно, а ко всему непонятному надо относиться с осторожностью». Глава 25. Я бежал по темному лесу, с легкостью перепрыгивая любые естественные препятствия. Из освещения была только яркая луна, но недостаток света не был проблемой для моих волчьих глаз. Да, я все-таки решил выполнить одну свою мечту и пробежаться по запретному лесу ночью, в образе волка. Выйти тайком из замка не составило труда. Свежий, прохладный ветерок приятно обдувал волчью морду. Было пьянящее чувство всемогущества. Ну, кто из людей может с такой же легкостью преодолевать такие расстояния, особенно в лесу, как я сейчас? Да никто. Да и выйти на луну мне понравилось. Довольно забавно. Где-то далеко мне отвечали оборотни. Прекрасная ночь. Я выбежал на небольшую поляну, залитую лунным светом. На ней я увидел пару кентавров. Они меня тоже заметили, встретив натянутыми луками. Конечно, можно было бы на них оскалиться и зарычать, но лучше не нарываться, не уверен, что смогу увернуться от двух стрел. Да и один кентавр, даже в ближнем бою, серьезный противник. Разглядев меня внимательно и увидев, что я не проявляю агрессии, кентавры опустили луки. Человеческий детеныш, с удивлением констатировал один из них. У людей такие называются анимагами, пояснил второй. Помнишь, Флоренс рассказывал, как много лун назад по лесу регулярно ходила целая компания таких, вместе с оборотнем. Да, этот такой же. Что тебе тут нужно, человеческий детеныш? Ага, сейчас, волк тебе человеческой речью говорить будет, размечтался. Из моей глотки вырвался только рык, но, кажется, кентавр понял. Уходи отсюда, детеныш, тут опасно для таких, как ты. Он сам опасен, заметил второй кентавр. Разве не чувствуешь запах крови от него? Не будь он ребенком, я бы убил его. Мы предупредили тебя, детеныш, уходи из нашего леса. Кентавры, не тратя больше времени на разговоры, галопом поскакали вглубь леса. Вскоре звук их копыт перестали слышать даже мои волчьи уши, но услышали другое, тихое рычание. Тут же я уловил запах приближающегося волка. Он весь пропах кровью и мясом, не самый приятный запах. Хотя это, конечно, не волк, а оборотень.